Глава 69. Почти готово. И я помню тот момент, когда подумал, что 30 страниц — это много. Но не совсем, так что не бросайте чтиво, пока не зацените. Мои бабушка и дедушка, как оказалось, мои единственные бабушка и дедушка, умерли по дороге на рождественскую вечеринку. Парень, переполненный рождественским весельем, свернул через три полосы четырехполосного шоссе и врезался в них лоб в лоб. Пьяный выжил, как это часто бывает. Мой дядя и отец, как оказалось, был в Нью-Йорке и уже посетил несколько рождественских вечеринок, болтая с издателями, редакторами и писателями, когда узнал о случившемся. Его агентство тогда было совсем новым, и дядя Гарри, старый добрый папик, был похож на парня в глухом лесу, дующего на крошечную кучку тлеющих веток в надежде разжечь костер. Он приехал домой в Арколу, это маленький городок в Иллинойсе, на похороны. Когда все закончилось, у Конклинов был прием. Лестера и Норму все любили, поэтому пришло много народу. Некоторые принесли еду, некоторые принесли выпивку, которая служила крестным отцом великому множеству неожиданных младенцев. Тиа Конклин, в то время незадолго до окончания колледжа, работавшая на своей первой работе в бухгалтерской фирме, порядком набралась. Как и ее брат. А как еще, правда? Когда все расходятся по домам, Гарри обнаруживает ее в своей комнате. Она лежит на его кровати в пижаме и плачет. Гарри ложится рядом и обнимает ее. Просто для комфорта, ну вы понимаете. Но один вид комфорта ведет к другому. Всего один раз, но одного раза достаточно. И через 6 недель у Гарри, вернувшегося в Нью-Йорк, звонит телефон. Вскоре после этого моя беременная мать присоединяется к фирме. Преуспело бы литературное агентство Конклина в этой жестокой конкурентной борьбе без нее, или маленькая кучка веток и листьев моего отца, дяди, испарилась бы в маленьком потоке белого дыма, прежде чем он смог бы начать добавлять первые большие поленья? Трудно сказать. Когда все пошло вверх, я лежал в люльке, писал в памперсы и гугукал. Но она хорошо справлялась со своей работой. Я это знаю. Если бы не она, агентство обанкротилось бы позже, когда финансовый рынок пробил дно. Позвольте мне рассказать вам, что существует много дерьмовых мифов о детях, рожденных от инцеста, особенно когда речь идет об отце-дочери и сестре-брате. Да, могут возникнуть проблемы со здоровьем, и да, шансы на это намного выше, когда дело доходит до инцеста. Но сплетни о том, что большинство этих детей рождаются слабоумными, с одним глазом или косолапыми — чистое дерьмо. Я выяснил, что один из самых распространенных дефектов у детей от кровосмесительных отношений — это сросшиеся пальцы рук или ног. У меня есть шрамы на внутренней стороне второго и третьего пальцев на левой руке — от хирургической операции, проведенной, когда я был еще младенцем. В первый раз, когда я спросил об этих шрамах, мне было не больше 4 или 5 лет. Мама сказала, что врачи сделали операцию еще до того, как она привезла меня домой из роддома. «Проще пареной репы», — сказала она. «И, конечно, есть еще одна вещь, с которой я родился, которая, возможно, имеет какое-то отношение к тому факту, что когда-то, страдая от горя и находясь под воздействием алкоголя, мои родители стали немного ближе, чем должны быть брат и сестра. Или, может быть, видение мертвых людей не имеет к этому никакого отношения. Родители, которые не могут унести мелодию в жестяном ведре, могут произвести на свет вокального вундеркинда. Неграмотные могут произвести на свет великого писателя. Иногда талант приходит из ниоткуда. Но мне это просто так кажется. Только погодите. Погодите минуточку. Вся последняя история — вымысел. Я не знаю точно, как Тиа и Гарри стали родителями крепыша по имени Джеймс Ли Конклин, потому что я не спрашивал дядю Гарри о деталях. Он рассказал бы мне все. Мертвые не могут лгать, как мы, кажется, уже установили. Но я не хотел знать. После того, как он произнес это местоимение, я отвернулся и пошел внутрь спецучреждения, чтобы найти там свою мать. Он не последовал за мной, и я больше никогда его не видел. Я думал, что он придет на свою похоронную службу или появится на церемонию могилы, но его там не было. На обратном пути в город, в автобусе, как в старые добрые времена, мама спросила меня, не случилось ли чего. Я сказал, что нет, что я просто пытаюсь привыкнуть к мысли, что дядя Гарри на самом деле нас покинул. Такое чувство, будто я потерял один из своих молочных зубов», — сказал я. «Я знаю», — сказала она, обнимая меня. «Я чувствую то же самое. Но мне не грустно. Я этого ожидала. Потому что на самом деле он покинул нас уже давно». «Как хорошо, когда тебя обнимают. Я любил свою маму и люблю ее до сих пор. Но в тот день я солгал ей. И не только по недомолвке. Это не было похоже на потерю зуба. То, что я обнаружил, было похоже на отращивание другого зуба, для которого не было места во рту. Некоторые вещи делают историю, которую я вам только что рассказал, более правдоподобной. Лестер и Норма Конклин были убиты пьяным водителем по дороге на рождественскую вечеринку. Гарри действительно вернулся в Иллинойс на их похороны. Я нашел статью в газете, где говорится, что он произнес надгробную речь. В начале следующего года Тиа Конклин действительно уволилась с работы и переехала в Нью-Йорк помогать брату в его новом литературном агентстве. А Джеймс Ли Конклин на самом деле дебютировал на арене примерно через 9 месяцев после похорон в больнице Ленокс-Хилл. Так что да, и правда, все могло быть именно так, как я и рассказал. В этом есть своя логика. Но могло быть и по-другому, чего мне хотелось бы гораздо меньше. Изнасилование молодой женщины, которая напилась до положения рис, совершенное ее пьяным, перевозбужденным старшим братом. Причина, по которой я его об этом не спросил, проста. Я не хотел знать. Интересно, обсуждали ли они аборт? Наверняка. Беспокоит ли меня то, что я унаследовал от своего дяди, отца, больше, чем ямочки, которые появляются, когда я улыбаюсь? Или тот факт, что я заметил первые следы седины в моих черных волосах в нежном возрасте 22 лет? И не боюсь ли я потерять рассудок в нежном возрасте 30, 35 или 40 лет? Да, конечно же, да. Если верить интернету, мой дядя-отец страдал РНБА, ранним началом болезни Альцгеймера. Она выжидает свое время в генах ПСН1 и ПСН2. И для ее выявления есть тест. Просто плюнь в пробирку и жди ответа. Полагаю, я его сделаю. Позже. Вот забавная вещь. Оглядываясь назад на все эти страницы, я вижу, что почерк становился лучше по мере того, как я продвигался. Я не пытаюсь сказать, что я там, наверху, с Фолкнером или Абдайком. Я говорю, что я стал лучше, делая это, что, я полагаю, имеет место с большинством вещей в жизни. Мне остается только надеяться, что я стану лучше и сильнее в других отношениях, когда снова встречусь с тем, что вселилось в Террио. Потому что я обязательно с ним встречусь. Я не виделся с ним с той самой ночи в доме Марсдена, когда то, что Лис увидела в зеркале, свело ее с ума. Но он все еще ждет. Я это чувствую. На самом деле я это знаю, хотя и не знаю, кто он на самом деле. Это не имеет значения. Я не буду жить с нерешенным вопросом о том, сойду ли я с ума в зрелом возрасте. И не буду жить с тенью этой твари, нависающей надо мной. Он высосал цвет из слишком многих дней. Тот факт, что я дитя инцеста, кажется смехотворно незначительным по сравнению с черной оболочкой Террио и мертвым светом, сияющим из трещин в его коже. Я много читал за годы, прошедшие с тех пор, как эта тварь попросила меня провести еще один ритуал чуть. Я наткнулся на множество странных суеверий и странных легенд. Вещи, которые не попали в книги Реджеса Томаса о Руаноке или Дракулу Стокера. И хотя об одержимости живых людей демонами написано много чего, я не обнаружил ни одного рассказа о существе, способном вселяться в мертвых. Ближе всего к этому я подошел в рассказах о злобных призраках, но это совсем не одно и то же. Так что я понятия не имею, с чем имею дело. Все, что я знаю, я должен с этим справиться. Я свистну ему, он придет. Мы обнимемся друг с другом вместо ритуального кусания языка, и тогда... Тогда посмотрим, не так ли? Пусть так и будет. Поживем, увидим. Позже. Стивен Кинг. Позже. Роман читал Олег Булдаков.